Глава 18. Протокол. Нуартье ждал, одетый во все черное, сидя в своем кресле. Когда все трое, кого он рассчитывал увидеть, вошли, он взглянул на дверь, и камердинер тотчас же запер ее. «Имейте в виду, — тихо сказал Вильфор Валентине, которая не могла скрыть своей радости, — если господин Нуартье собирается сообщить вам что-нибудь такое, что может воспрепятствовать вашему замужеству, я запрещаю вам понимать его». Валентина покраснела, но ничего не ответила. Вильфор подошел к Нуартье. «Вот господин Франц де Пине, — сказал он ему, — вы послали за ним, и он явился по вашему зову. Разумеется, мы уже давно желали этой встречи, и я буду очень счастлив, если она вам докажет, насколько было необоснованно ваше противодействие замужеству Валентины». Нуартье ответил только взглядом, от которого по телу Вильфора пробежала дрожь. Потом он глазами подозвал Валентину. В один миг, благодаря тем способам, которыми она всегда пользовалась при разговоре с дедом, она нашла слово «ключ». Затем она проследила за взглядом паралитика. Взгляд остановился на ящике шкафчика, который стоял между окнами. Она открыла этот ящик, и действительно там оказался ключ. Она достала его оттуда, и глаза старика подтвердили, что он требовал именно этого. Затем взгляд паралитика указал на старинный письменный стол, уже давно заброшенный, где, казалось, могли храниться разве только старые, ненужные бумажки. «Я должна открыть бюро?» — спросила Валентина. «Да», — показал старик. «Открыть ящики?» «Да». «Боковые?» «Нет». «Средний?» «Да». Валентина открыла его и вынула оттуда связку бумаг. «Вам это нужно, дедушка?» — сказала она. «Нет». Валентина стала вынимать все бумаги подряд. Наконец, в ящике ничего не осталось. «Но ящик уже совсем пустой», — сказала она. Глазами Нуартье показал на словарь. «Да, дедушка, понимаю», — сказала Валентина. И она снова начала называть одну за другой буквы алфавита. На «С» Нуартье остановил ее. Она стала перелистывать словарь, пока не дошла до слова «секрет». «Так ящик с секретом?» — спросила она. «Да». «А кто знает этот секрет?» Нуартье перевел взгляд на дверь, в которую вышел слуга. «Бруа?» — сказала она. «Да», — показал Нуартье. «Надо его позвать?» «Да». Валентина подошла к двери и позвала Бруа.